внешность и уровень жизни. Счастье есть совпадение линий жизни с линией идеала. Лев Николаевич Толстой. Первая шкала — это та оценка твоей привлекательности, которую ты достойна и намерена достигнуть. Вторая шкала — твой уровень жизни. Насколько хорошо ты живешь сейчас. Имеет значение все, что делает тебя счастливой. Отдых, стиль, питание, окружение, мужчина, секс, уважение, самореализация и так далее. Обведи цифры на шкалах. Новая ты от 1 до 10. Уровень жизни сейчас от 1 до 10. А теперь давай сопоставим эти параметры. Насколько твоя новая оценка внешности близка к оценке уровня жизни? Это позволит понять, какой страх успеха может притаиться здесь, к чему нужно быть готовой. Разница в 1-2 балла незначительна. Чем больше разрыв, тем ощутимее эмоциональный дискомфорт, природу которого люди не всегда могут понять. 3-4 балла — это уже риск легкой формы депрессии. Дальше хуже. Ты начала преображаться, вернула форму, поняла, что ходишь по миру, который больше не хочешь сожрать, на очень приличных стройных ногах. Тебе это нравится. Ты собой любуешься. От этого меняется походка, во взгляде появляется дерзость, а в душе острое желание одеть все это великолепие во что-то, подчеркивающее фигуру и, по возможности, дорогое. А можешь ли ты себе это позволить? Нет? Это тоже мощный страх успеха, который мешает сохранять результат, ведь ты начинаешь чувствовать досаду, негодование, злость. Тебе хочется, но не можется, и это все хочется зажрать тортом, посыпанным эклерами и трюфелями. Приготовься к тому, что уровень твоих притязаний на хорошую еду, одежду, автомобиль, место проживания, качество отношений будет увеличиваться вместе с растущей самооценкой. Да, адекватно растущей. По очевидным показателям, а не накрученной на псевдонарциссических тренингах личностного роста, где и так не очень хорошо себя чувствующую самооценку лозунгами и нехитрыми девизами задирают на ровном месте. А потом отпускают участников как бильярдные шары для столкновения с реальностью, да еще и ржут над дураками, отдавшими им деньги. Внимание, возможно, повышение тревоги из-за увеличения разрыва на шкалах, которые захочется отметить жором негодования. Уровень притязаний вырастет вслед за снижением веса, который повысит уровень привлекательности и самоуважения, но не факт, что реальность сможет сразу отреагировать на твой рост и дать благо, на которое ты уже чувствуешь право претендовать. Не все сразу. Чем больше разницы, тем больше уровень тревоги, тем сильнее желание ее заживать. Тревога хуже жира, не так ли? Когда ты выглядишь на троечку, тебе понятно, почему ты и живешь на троечку или где-то рядом. Какая-никакая, но гармония. При разгармонизации тревога и дискомфорт беспокоят все больше. Например, у человека вырос доход, меняются интересы, появляется новое окружение, а он продолжает носить дешевое тряпье и экономить на отелях во время отпуска. Есть, конечно, неисправимые мещане, зацикленные на накоплениях, которые при повышении доходов становятся еще экономнее, но у большинства людей появится дискомфорт, который захочется устранить, и желание привести свой быт в соответствие с уровнем пребывания. Когда ты становишься привлекательнее, будь готова не к радости, а к дискомфорту и тревоге. Это нормально, ведь ты уже не в своей тарелке. Ты уже считаешь себя достойной тарелки с голубой каемкой. Большая часть людей рефлекторно и бессознательно возвращает себя на прежний уровень внешней эффектности для избавления от внутренних переживаний неизвестной природы. Поэтому и бывают откаты после диет. Но раз ты все знаешь, то и откатов можно не бояться. Дискомфорт устраняется после подтягивания уровня жизни. Все ее составляющие нужно выравнивать. Но хорошая внешность дарит уверенность в себе, которая, в свою очередь, облегчает достижение результатов в любых сферах, в том числе и финансовой. Тело, как хорошая машина, покаталось несколько месяцев, и уже не захочешь пересаживаться на помятую старую телегу. Будешь недоумевать, почему раньше жалела деньги на комфорт и удовольствие, ведь теперь кажется таким очевидным, что машина тебя поменяла, подтянула под свой уровень. У тебя появляются совсем другие разрешения в профессии и деньгах. Ты обретаешь право играть с тем мужчиной, в присутствии которого совсем недавно смущалась. Все становится проще и ближе. Куда девается это не про меня? И не в этой жизни. На теле нельзя экономить. Иначе это будет все та же старая телега, которая опустит тебя в других важных сферах жизни. Попробуй исследовать свою тревогу. Какие вопросы к себе про твой уровень жизни появляются в этот момент? Может быть, к партнеру, к близким, к компании, в которой ты работаешь? Может быть, к людям, с которыми ты непонятно зачем общаешься? Почему позволяешь некорректное отношение к себе? Зачем тебе работа, которая не нравится, да еще и не приносит денег? Будешь сидеть на месте и ждать, что само все придет? Быстро свалишься в прежнюю жирную себя, поэтому действуй, не стесняйся искать новые пути развития и отказываться от балласта в виде окружения, которое устраивает жизнь в болоте. А если мой уровень жизни на десятку, но выгляжу я на 3-4? Наверняка у кого-то из читателей возникнет и такой вопрос. Во-первых, скорее всего, под десяткой ты понимаешь преимущественно финансовую сторону вопроса, но она вовсе не гарантирует счастья, а иногда работает против него. Но эта тема уже совсем другой книги или моего видеокурса «Внутренний кошелек» про готовность к деньгам. Во-вторых, это значит, что у тебя совершенно другой запрет на успех и своя вторичная выгода от асексуальности. Помнишь главный принцип психологической травмы? Непонимание. Почему так? Почему я, красивая, волевая, похудевшая, живу не так, как хотелось бы? Когда есть понимание, нет травмы. Жировое безобразие это понимание дает, хотя и иллюзорное. А где же не иллюзорное? Да прямо в этой книге. Впереди еще много информации, и каждый найдет причину своей проблемы и ее решение.